Говори в сердце, от всего сердца. Все для меня, Господь, я ничто, я бессилие, немощь. Без меня не можете творить и ни часо же, говорит сам Господь, ибо я, можно прибавить, все для вас. Будь убежден в этом сердечно каждую минуту жизни и прибегай решительно во всем ко Господу, надеясь получить от Него все благопотребное для твоего спасения и даже для временной жизни.